Глава 17. Я иду по взлетной полосе, гермошлем застегнут на ремне. Мой фантом, как пуля быстрый, в небе голубом и чистом, с ревом набирает высоту. Песни советских улиц. Фантом. Автор неизвестен. В следующий раз судьба свела нас с Жоркой в Приоргунске. Приоргунский пограничный отряд. В Приоргунске в то время формировали команды для отправки в Афганистан. Сначала мы были в разных командах, затем произошла какая-то ротация и нас объединили в одну команду, которую отправили на военный аэродром в Читу. На аэродроме мы грузились в военно-транспортный самолет Ил-76ТД. Упаковали нас в Приоргунске, Приоргунский погранотряд, перед отправкой по первому классу. Выдали все новое. От сапог, ХБ и ПШ до белоснежных армейских полушубков и валенок. Позднее в Керках, Керкинский погранотряд, перед тем, как наша колонна перейдет государственную границу, пойдет колонной на Андхой, город на севере Афганистана, примерно в 32 километрах от границы. Все наши армейские обновки заменят на видавшие виды старье, и мы, одетые как попало, будем больше похожи на белорусских партизан, вышедших с тяжелыми боями из окружения, чем на регулярное воинское формирование вооруженных сил великой страны, Союза Советских Социалистических Республик. В таком прикиде нам можно было смело ломиться в любую деревенскую хату в той же Белоруссии с классическим вопросом: «Дед, немцы в деревне есть?» И никто бы в деревне и не удивился. Это же партизаны. Ну а пока мы грузим в самолет наше новехонькое обмундирование, армейский сухпай, вооружение нашей команды, упакованное в опломбированные деревянные ящики зеленого цвета, и радуемся, как школьники, которым только что выдали новенькие, пахнущие типографской краской учебники. На аэродроме дует холодный пронизывающий ветер. Температура минус 40. И несмотря на то, что на месте мы не стоим, к концу погрузки все пацаны смерзли, как мамонты. Как всегда на монотонной работе, когда думать особо не надо, только беги, хватай, тащи и складывай, и снова беги и тащи, мысли поплыли куда-то вдаль. Или, как пел Давид Тухманов, по волнам моей памяти, исчезая в этих волнах. Песня «По волнам моей памяти», Давид Тухманов, 1976 год. Вспомнился почему-то мамонтенок Дима, которого в 1977 году откопали на Колыме. Сохранность его была 100%. Ученые, исследовав мамонтенка, определили, что замерз он мгновенно. У него во рту и в желудке была найдена свежая зеленая трава. Вот только что мамонтенок спокойно пасся на лугу, жуя зеленую травку. И вдруг мамонтенок падает на землю замороженной тушкой, превратившись в ледяную глыбу. Как будто Саб-Зира из Mortal Kombat кинул в него свою заморозку. Однако, чтобы заморозить мамонтенка мгновенно, нужна температура минимум минус 185 градусов по Цельсию. А самая низкая температура, когда-либо зафиксированная на Земле, это минус 88 градусов по Цельсию. Мамонтенок же был заморожен практически мгновенно, в короткий промежуток времени продолжительностью менее часа. На это указывают маленькие кристаллики льда в его крови. Если бы промежуток времени был больше, то кристаллы льда были бы намного больше. К примеру, если тушу слона поместить в мощный промышленный морозильник, то за 24 часа его туша промерзнет не более чем на 30 сантиметров, и внутри замерзшей оболочки сырое непромерзшее мясо начнет гнить. Как-то не верится, что температура на Земле могла мгновенно опуститься до минус 185 градусов по Цельсию. У меня, как у сапера, приходит на ум только одно рациональное объяснение. Мамонтенок подорвался на взрывном устройстве, ВУ, в котором, в отличие от традиционных и известных нам взрывных устройств, поражающим элементом были, к примеру, газы, которые при смешивании давали эффект мгновенной заморозки. Есть же боеприпасы объемного взрыва, БОВ, или объемно-детонирующие боеприпасы, ОДБ, использующие распыление горючего вещества в виде аэрозоля и подрыв полученного газового облака. Тогда логично предположить, есть вещества, которые при взаимодействии дают эффект мгновенной заморозки. Откуда взялось это устройство, уже не так важно. Может, осталось от более ранних и более развитых цивилизаций, следы которых ученые периодически находят. В Афганистане я видел, как севшая на растяжку мины ОЗМ-72 «Ворона» после взрыва превратилась в облачко перьев, а ишак, задевший мордой такую же растяжку, после взрыва продолжал невозмутимо жевать зеленую травку, как ни в чем не бывало. Отогрелись мы только на высоте, где-то минут через 30 полета. Бойцы улеглись на поддонах с обмундированием. Намерзлись при погрузке, а когда согрелись, то провалились в сон с головой, как в бездонный вязкий омут. Расположившиеся на поддонах, в своих белых полушубках они белоснежными сугробами белели в полутьме грузового отсека самолета. Уставшие солдаты спали крепким здоровым сном под мерный гул самолетных турбин на высоте 10 тысяч метров. Им предстояло преодолеть по воздуху почти 4 тысячи километров своей огромной страны на тяжелом военном транспортнике с ласковым названием «Богатырь Илюша». Разметавшиеся во сне тела спящих пацанов, застывшие в причудливых позах, были практически неподвижны, хоть мелом обводи. Проснулись мы только тогда, когда наш самолет приземлился и покатился по бетонке взлетно-посадочной полосы Душанбинского аэродрома, а затем после легкого толчка остановился. Когда медленно опустилась грузовая рампа, вместо ледяной читинской стужи нам в лицо ударила волна теплого летнего воздуха. Глаза ослепило яркое южное солнце, лазурная синева неба, не тронутого облаками, и сочная зелень травы. Из заснеженной, морозной, занесенной высокими сугробами холодной Читы за каких-то 4,5 часа мы переместились в южный, по-летнему теплый душанбинский ярко-зеленый пейзаж. Из Забайкалья с его -40 в Таджикистан с его +20. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Поэт Василий Лебедев-Кумач и композитор Исаак Дунаевский, 1936 год. Куда все делось? Проклятый уральский алкаш, он же, мать его, гарант Конституции со своим дьявольским лозунгом: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Надеюсь, он сейчас в аду, и черти каждый день топят его в крови русских людей, которая пролилась после его слов в братских советских республиках, где русских вырезали целыми семьями. А возможно, он в преисподней дирижирует оркестром чертей, подпрыгивая на раскаленной сковородке. Вообще, о периоде правления первого всенародно избранного президента России можно много рассуждать и долго спорить. Но вот признание академика Татьяны Заславской, входившей в те времена в администрацию президента Ельцина, о том, что только за 3 года шоковой терапии в России одних мужчин среднего возраста ушло из жизни 12 миллионов человек. Напомню, безвозвратные потери ограниченного контингента советских войск в Афганистане составили 15 051 человек. Показательна также история последнего гражданина СССР, космонавта Сергея Крикалева, которого забыли в космосе. Сергей Крикалев стал поневоле последним гражданином СССР. Пока он был в космосе, его великая страна развалилась, и он, сам того не желая, установил мировой рекорд по пребыванию в космосе. У новой страны не было денег, чтобы вернуть его на Землю. Ему просто отказали в возвращении на Землю. С Земли ему сообщили, что страна, которая отправила его в космос, больше не существует. Пока в Москве шел переворот, станция «Мир» продолжала вращаться вокруг Земли вместе с последним гражданином Советского Союза, который оставался последним осколком когда-то великой страны СССР. 18 мая 1991 года СССР отправил в космос своего космонавта с советского космодрома Байконур. Его миссия была рассчитана на 5 месяцев. На большее его не готовили. Развал страны нанес огромный удар по космической отрасли. ЦУП сообщил космонавту, что для возврата его на Землю у новой страны нет денег, и попросил его продержаться как можно дольше. Его смогли заменить только после того, как место на станции за 24 миллиона долларов для своего бортинженера выкупила Германия. Советский космонавт Сергей Крикалев вернулся домой 25 марта 1992 года. После посадки капсулы 4 человека помогли ему сойти на Землю. На Земле, выпрямившись во весь свой рост, стоял советский космонавт с красными буквами СССР на скафандре. В руках он держал небольшой флаг Союза Советских Социалистических Республик. В отчетах написали, что вид у него был крайне изнеможденный, кожа была бледного серого цвета. Через 2 года Сергею Крикалеву присвоили звание Героя России.